пути. Цель – рассказать этим людям все, что я знаю. Суть – рассказать этим людям все, что я знаю. Смысл – рассказать этим людям все, что я знаю. Жизнь – рассказать этим людям все, что я знаю. Цель – рассказать этим людям все, что я знаю. Суть – рассказать этим людям все, что я знаю. Смысл – рассказать этим людям все, что я знаю. Жизнь – рассказать этим людям все, что я знаю. Словить два шрама на левой руке, понять 10 лет, что можно сдохнуть в этой игре. Весь этот бред вокруг, они назвали жизнь. На русской ментальность говорит мне, что мы шиза. А я решил за 10 классов, что строю мосты. Могу чертить и кидать свои мысли в листы. Цветные сны мне не снятся уже давно, ведь оба моих дела так сложны, что мне страшно. Богу не важно, Богу похоже плевать, но я каждый день прошу помощи в своих делах. Все мои планы, мысли, речи, я верю, он меня услышит и когда-нибудь мне станет легче. Прощай печень, прощайте легкие. Не жизнь такая, просто мы недалекие. Погода нелетная, к звездам лететь. И этот вид из окна сокращает мои годы на треть. Как тут не пить, не курить? Если даже говорить, тут значит резать горло бритвой. А я не бритый в начищенных туфлях, пытаясь докричаться до людей в адских муках. Сказать им через рэп, все хорошо. Линия доверия для тех, кто режет вены ножом. Разум прошел напрочь, русские люди пляшут на чем-то золотом блюде. Кто их осудит? Мир ядерных орудий говорит им все. Шепчет на ухо про войну и про что-то еще. Ты любишь залипать телек и не знаешь, что ты актер, я актер, это американское шоу. Куда бы ты ни шел, но далеко не выйдет. Ведь эти веревки на твоих плечах не выдержат. Нет выхода, но есть вход. Верь в сторону лучшей жизни, кот, к ней я идиот. Я тоже вроде бегу к деньгам, но все равно после выберу путь к семье и детям. Я выше того, чтобы бредить суммами. Можешь мне сказать, что я не общаюсь с умными? Нервы струнами, в окне сумерки. Убит сутками, вокруг тупики. Отходники после громкий крик. И нет таких книг, чтобы было прям про судьбу в них. И что же коротнуло в моей логике? Играем в прятки снова, я в домике. Суть в коме, ведь в глазах иконы. Я снова молюсь о лучшее завтра, все так знакомо. Своды законов не знали, что значит верить, что значит переплыть море и выйти на берег. Моя империя, мои мозги, мои деньги, сны, моя жизнь, мои стихи. Цель – рассказать этим людям все, что я знаю. Суть – рассказать этим людям все, что я знаю. Смысл – рассказать этим людям все, что я знаю. Жизнь – рассказать этим людям все, что я знаю. Цель – рассказать этим людям все, что я знаю. Суть – рассказать этим людям все, что я знаю. Смысл – рассказать этим людям все, что я знаю. Жизнь – рассказать этим людям все, что я знаю. Цель – рассказать этим людям все, что я знаю. Суть – рассказать этим людям все, что я знаю. Смысл – рассказать этим людям все, что я знаю. Жизнь – рассказать этим людям все, что я знаю. Цель, рассказать этим людям все, что я знаю.